Книга Искупления. Приглашаем вас к изучению книги Моисея и книги Искупления, второй книги Моисея «Исход». Мы пришли с народом израильским из Египта в пустыню Синайского полуострова. В третий месяц после выхода из Египта они пришли к подножию горы Синайской. Это было назначенное место, где Бог встретится с Моисеем и передаст через Моисея свои намерения для своего народа. Когда Моисей взошел на гору, чтобы встретиться с Богом, было великое проявление присутствия Бога, Божьей силы и Божьей святости. В книге «Исход» 20 главе мы имеем слова, которые Бог передал Моисею. Эти 10 слов, известные как 10 заповедей, в 20 главе, начиная с 1 стиха, читаем. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из рабства, дома. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Так начинается 10 заповедей. Эти 10 слов можно разделить на две части – отношение человека к Богу и отношение человека к ближнему своему. Их можно суммировать одной великой заповедью – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Первая заповедь превозглашает неограниченность Бога. «Имеется один Бог и нет другого Бога, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, он не будет разделять славу свою с другим». Вторая заповедь провозглашает славу бесконечного Бога. Все идолы – выражение сопротивления и богохульства. Человечество в сопротивлении против истинного Бога сделало идолов и изображение, и не прославило Бога. Третья заповедь гласит «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». «Напрасно» означает богохульство или ложь, «напрасно» – без пользы. Имя Господа должно быть выше всякого имени. Четвертая заповедь является повелением покоя. «Помни день субботний, чтобы святить его». День седьмый – суббота, Господу Богу твоему. Это свидетельство совершенства Бога, завершение его творческого труда и предостережение Господнего покоя. Пятая заповедь гласит «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Это повеление, установленное Богом, семейная жизнь и семейная верность. Почесть, принадлежащая отцу и матери, является Божьим повелением или порядком повеления. Послушание этому повелению приносит благословение и долголетие. Шестая заповедь говорит «Не убивай». Человек сотворен по образу Божию, это важно осознать. Убийство или лишение жизни другого человека против закона Бога. Седьмая заповедь повелевает «Не прелюбодействуй». Она ставит границу или пределы, установленные Богом в человеческих взаимоотношениях. Брак одному мужчине и одной женщине установлен Богом. Это ставит внешние пределы интимности. Восьмая заповедь говорит «Не кради». По провидению Бога земные дары распределены. Какими бы материальными дарами вы ни обладали бы, они пришли от руки Бога. Красть, принадлежащая другому, является формой сопротивления, неудовлетворением тем, что человек имеет. Девятая заповедь является предупреждением против ложного свидетельства. Признается праведность Бога. Лгать относительно другого человека прерывает воистину общение с Богом. Сатана – отец лжи. Лгать о чем-нибудь является служением дьяволу. Пребывать в истине означает почитать Бога. Десятая заповедь говорит «не желай». Это означает неудовлетворение тем, что Бог дал, и желанием иметь дом ближнего или жену ближнего или что-нибудь, что имеет ближний. Не является ли это духом века, в котором мы теперь живем? Везде встречаем желание иметь все для жизни и не отставать от других людей. Блеск всего в этом мире привлекает наше внимание, и тогда приходит сильное желание, что ведет к убийству, воровству и всякого рода жестокости нашим ближним. Эти 10 заповедей представляют права на всего человека для Бога. Послушание представляет полное общение с Богом и правильное взаимоотношение с нашими соседями и ближними. Но человек в своем падшем состоянии сотворил своего собственного Бога. Он сводит истинного Бога на уровень своего собственного воображения и своих собственных стандартов правильного и неправильного. Сегодня не считается пристойным производить нравственные суждения о поведении другого человека. Но Божьи стандарты все еще остаются явленными в 10 заповедях. Когда были переданы заповеди, весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. Присутствие Божие было очень реальным для людей. Моисей уверял их, чтобы они не боялись Бога, и чтобы они были исполнены благоговением пред Богом. Моисей построил жертвенник из земли по повелению Бога. Это был грубый жертвенник, без украшения человеческими руками. Он был без резной работы или украшения. Это было место для принесения всесожжения и мирных жертв. Этот завет должен был быть утвержден кровью. В Новом Завете, в послании к евреям, нам сказано: «Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и исопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Нам сказано, что Моисей и священники видели Бога Израилева. Когда они видели? Они видели представительный образ или видение Бога. Никто на самом деле не видел Бога, но они видели манифестацию вечного Бога или видели Боготворение, они видели славу Бога, они видели мудрость Бога, они видели святого Бога, и они видели Бога, имя которого — любовь. Это было откровение, данное Моисею и Аарону, и сыновьям Аарона, которые были священниками, и 70 старейшинам, которые представляли людей. Они видели Бога и не были истреблены. Весь вид Синайской горы был явным откровением славы Бога. Опять один Моисей пошел на вершину Синайской горы и был окружен великим облаком. Такое покрывало облака было необходимо, ибо люди не могли разуметь этой удивительной славы. Бог продолжал говорить Моисею 6 дней, и тогда, на 7-й день или субботу, Бог призвал Моисея к поклонению. Он был окружен славою Господней, и эта слава была, как поедающий огонь на вершине горы, когда на нее смотрел израильский народ. Моисей был на горе 40 дней и 40 ночей. В это время Моисей получал детальные планы для постройки скинии и служения поклонения Богу. Всякая деталь была предоставлена Бога. Скиния должна была быть построена согласно небесному образцу. Книга «Исход» с 25 по 31 главу предоставляет детальное описание постройки скинии, принадлежности и обязанности священников и различные жертвоприношения и жертвы. В 9 главе книги «Второзаконие» Моисей перечисляет перед новым поколением Израиля эти переживания на Синайской горе. Вот что он говорит: «Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые Господь поставил с нами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, и на них сии слова, которые изрек вам Господь на горе и среди огня в день субботний». Дайте напомню вам, что этот еврейский народ сказал Господу через Моисея: «Мы исполним все, что повелел Господь». Но Моисей продолжает это свидетельство. «И сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». Как быстро отвернулись они от проявления славы Господней на Синайской горе. Они изменили славу Господню в образ и поклонились Богу своего собственного изделия. Этот образец поведения всего человечества. Действительно печальная картина продолжающегося сопротивления человека против Бога. Это произошло в Едемском саду, это произошло в долине перед Синайской горой, это происходит в наши дни и в нашем поколении. Больше еще последует. Присоединитесь к нашей следующей передаче для дальнейшего повествования. Аминь.